Глава пятая. Непримиримость молодого Рассина, одерживающего победу за победой над Мольером, над Пор-Роялем, а вскоре над Корнелем, свидетельствует, быть может, о том, что сердце его было занято совсем другим. Вся нежность, на какую он способен, направлена на одно единственное существо. Кто любит, тот не любит никого. Любя, мы снисходительны и милосердны лишь к любимой. Весь мир не в счет, он кажется нам досадной помехой. Нет ничего более надуманного, чем избитое противопоставление нежного Рассина Рассину жестокому. Зачастую, чем больше в человеке любви, тем он вспыльчивее. Он ничего не прощает людям, потому что прощает все одному единственному человеку. К сожалению, славная эпоха жизни Рассина, начавшаяся с постановки «Андромахи» в 1662 году и продлившаяся до 1677 года, покрыта для нас мраком неизвестности. Мы знаем о победах, но почти ничего не знаем о том, кто их одерживал. Судьба драматурга сливается с судьбой его творений. Андромаха, слезы, которыми почтила чтение этой трагедии жена брата короля, язвительные эпиграммы Рассина, «Британик», пьеса для знатоков, ее полупровал, предисловие, полные яростных выпадов против старика Корнеля, Береника, намеки на любовь короля к Марии Манчини, коварная затея Генриетты Английской устроить состязание между юным поэтом на гребне славы и знаменитым, но уставшим от жизни старцем, Боязид с его турками и резней в финале, которую осудила госпожа де Свинье, Митридат, Ифигения, придворные празднества и слезы, которые исторгает у зрителей Шанмеле, Федра. Первое поражение, отблеск которого вновь освещает для нас лицо Жана Рассина. Не писателя, а человека. Постаревшее, изможденное лицо, как на портрете работы де Труа, хранящемся в Лангре. Он вновь является нашему взору после десятилетия славы, укрывшей его тщательнее, чем самая глухая безвестность. Но разве трагедии сами по себе не дают нам никакого представления о породившем их сердце? Луи Рассин, высказывая гораздо больше тонкости, чем обычно, утверждает, если в пьесах его отца так много любви, это еще не значит, что их создатель был человеком страстным, и опровергает общепринятое мнение, согласно которому автор всегда живописует в своих произведениях себя самого. Речь, однако, идет вовсе не о том, чтобы приписывать Рассину, как это неоднократно, и в чем мы еще убедимся, не совсем беспричинно делали критики, страстные порывы Гермионы или Роксаны. Поступки персонажей в драматическом произведении чаще всего вымышлены. Интрига, последовательность событий, дело наживное, и именно интригу Рассин чаще всего заимствует у древних. Самый слащавый автор, хоть немного знакомый с греческой мифологией и античной историей, мог бы поведать нам о таком же множестве убийств и самоубийств. Но Жан Рассин первым во Франции осмелился посмотреть в лицо любовной страсти, первым сорвал ту маску, в которой любовь представала на театре до него, и если современники не осознали это в должной мере, причина тому, без сомнения, неподражаемое совершенство его стихов. Совершенство, которое так велико, что кажется нам предустановленным, а иные строки Рассина — не сочиненными, а существовавшими от века. Это чудо до сих пор так завораживает нас, что мешает оценить огромный вклад Рассина в литературу. Мы еще вернемся к этой теме. А пока заметим, что, не в обиду будет сказано Луи Рассину, человек, сумевший так по-новому изобразить страсти, наверняка сам был опален их огнем. Научиться писать о любви можно только у самого себя. Невозможно узнать о ней что бы то ни было, глядя со стороны. Все наши открытия — результат того, что пережили мы сами. У посторонних наши герои заимствуют лишь привычки, мании, причуды. Писатель, который ограничивается изучением окружающих, умеет рисовать только карикатуры. Самое большее, на что он способен, — это создание характеров. Каким бы заслуженным уважением ни пользовался в наших глазах Ля Брюйер, он был совершенно прав, когда утверждал, что лишь возвращает публике то, что получил от нее, а это не так уж много. В начале своей книги «Характеры или нравы нынешнего века», 1688 год, Жан де Ла Брюйер, 1645-1696, писал: «Я возвращаю публике свой долг. Ей я обязан тем, что составляет предмет этой книги». Люди надеются узнать от нас истину о себе, но рождена эта истина, может быть, в нашем сердце, и только в нем. Одно правдивое слово о любви дается ценой целой жизни, исполненной страсти. Дюпарк, Шанмеле. Исчерпывается ли любовный опыт Жана Рассина этими двумя именами? Допустим, он был страстно влюблен в первую, однако она умерла в 1668 году, том самом, когда была поставлена Андромаха. Неужели вплоть до Федры сердце Рассина было занято только Шанмеле, чью благосклонность он делил со многими другими воздыхателями, охотно пускаясь на перебой с ними во все тяжкие? Когда речь заходит о делах сердечных, самоуверенность биографов и критиков особенно трогательна. Если до нас дошли имена лишь двух женщин, это вовсе не означает, что в жизни Рассина не было других любовных приключений, оставшихся нам неизвестными. Дюпарк и Шанмеле играли в трагедиях Рассина. Вероятно, поэтому их имена не канули в лету. В отличие от имен многих других прелестниц, с чьей помощью Рассин, в конце концов, нашел верный путь в том лабиринте страстей, где поначалу заблудился, преследуя своих избранниц. Все историки литературы согласны с Валенкуром, писавшим, что Рассин был натурой глубоко страстной, но все они сходятся на том, что снедавший писателя огонь не был направлен на определенный предмет. Валенкур Жан-Батист Анри де Труссе, 1653-1730, литератор, друг Буало и Рассина, посвятил памяти Рассина мемуарное письмо к аббату Доливе. Однако разве может существо, созданное для любви, жить не любя? Не будем идти на поводу у образов и символов. Да, любовь — огонь, но такой огонь, который сам создает то, что его питает, даже когда рядом нет ни души. Если мы представим себе Жана Рассина в расцвете славы и вслед за его современниками допустим, что этого молодого человека приятной наружности, принятого при галантнейшем в мире дворе в правлении короля, благотворящего своих фавориток, что этого молодого человека сжигала страсть, неувядающее изображение, которое он нам оставил, то мы вынуждены будем допустить также, что ему было на кого излить свою страсть, и кроме двух названных актрис. Не будем забывать и о свидетельстве госпожи де Севинье. Если когда-нибудь он перестанет быть молодым и влюбленным, это будет уже другой человек. Это письмо госпожи де Севинье вряд ли может служить подтверждением мысли о том, что в жизни Рассина сыграли важную роль какие-то другие женщины, кроме Дюпарка и Шанмеле. Перед процитированной у Мариака фразой в письме госпожи де Севинье от 16 марта 1672 года стоит: «Рассин пишет пьесы для Шанмеле, но не для грядущих веков». Севинье, следовательно, имела здесь в виду Шанмеле и только ее. У маркизы, не упускавшей в своих письмах ни одной придворной или городской новости, не было ни малейшего сомнения. Рассин был влюблен всегда. Вспомним, что она написала после представления «Эсфири». Он любит Господа так, как любил своих любовниц. Со смерти Дюпарк к тому времени прошел уже 21 год. И если бы сердце Рассина до возвращения в лоно религии занимала одна Шанмеле, маркиза сказала бы: как любил свою любовницу. В «Любви Психеи Купидона» Акант, в лице которого Ла Фонтен, возможно, вывел Рассина, не может без волнения слушать рассказ о любви. Акант вспомнил о чем-то и вздохнул. Вот каким друзья представляли себе Рассина — человеком с вечно метущимся сердцем. Прежде чем перейти к разговору о кризисе 1677 года, который позволит нам глубже проникнуть во внутренний мир Жана Расина, проследим основные этапы его триумфального шествия от Андромахи к Федре. Пусть читателя не смущает стремительность, с которой мы проделаем этот путь, позднее мы пройдем его еще один раз, изнутри.